Андрей Мартьянов. Золотая баба. «Пожалуй, это была самая странная весна на моей памяти. Вы не поверите, но даже свет казался каким-то другим. Выйдешь на улицу, и солнце будто иначе светит. Видимо, чисто психологический эффект. Вы, конечно, не помните». «Не помню», — послушно согласился я. «Весной 20-го мне было 5,5 лет. Единственное воспоминание – блины на даче у бабушки, куда нас отправили из города от греха подальше». «Ребенок мыслит категориями удовольствий и запоминает в основном что-то приятное, доброе», – кивнул Владимир Леонидович. «С возрастом это меняется. В тогдашние 52 года моя память отложила именно что общую странность ситуации. Я с самого начала предполагал, что мы переживаем исторический момент. Мечту любого историка. Помните ведь Тютчева с его минутами роковыми? Правда, никакого блаженства ни я, ни друзья и коллеги решительно не испытывали. Было очевидно, что со стремительностью невероятной всего за месяц меняются эпохи, а неизвестное будущее всегда тревожит. Буквально за одно мгновение почти по всему миру схлопнулись сразу несколько важнейших отраслей. Гражданская авиация, сфера обслуживания, туризм, общественное питание. Закрылись государственные границы, тогда считавшиеся понятием абстрактным, ненужным пережитком 20 века. «Да уж», — вздохнул я, — «картина малоприятная». «Представляете себе на табло в аэропорту сплошные красные строчки? Рейс отменен, отменен, отменен. Думаете, было приятно наблюдать такое своими глазами в прямом эфире? Мы-то в итоге отделались легким испугом и уже к осени восстановили объем перевозок. А каково пришлось Южной Европе, к примеру? Особенно регионам, где доходы от туризма являлись едва не основной статьей дохода». Доктор Немкин, с которым я вел беседу о событиях 20-летней давности, являл собой абсолютно неистребимый и вечный тип многоученого старичка в беретике. Убежден, такие старички существовали даже в эпоху неандертальцев. Они рассказывали и ненавязчиво поучали при фараонах и цезарях. В средние века при многочисленных Людовиках, до исторического материализма, при его расцвете и после оного. Только фасоны беретиков менялись, причем я свято убежден, что старички носили их даже в палеолите. Мы вдвоем неторопливо шли по длиннющему, скудно освещенному коридору, вполне подошедшему бы в качестве декорации для съемок техногенного ужастика. Под потолком проложены трубы и кабели, мерцают синеватыми огоньками кодовые замки на редких дверях, тихо гудит вентиляция. Миниатюрные камеры наблюдения через каждые 15 метров. В таком интерьере более чем органично смотрелась бы зубастая инопланетная крокозябра, желающая закусить представителям столичного журнала и музейным смотрителям с научной степенью, то есть мною и Владимиром Леонидовичем. Да-да, никакой ошибки. Окрашенный казенной блекло-зеленой краской угрюмый коридор на глубине сотни с лишним метров вел в музей. Обитатели закрытых городов почтовых ящиков, еще с полузабытых советских времен, обожали увековечивать свою историю, собирая всевозможные артефакты. От трогательных фотографий и писем 50-х годов прошлого столетия, когда только начиналось строительство засекреченных спецобъектов, до образцов продукции, наподобие ядерных боеголовок или загадочных приборов, назначение которых простому смертному неведомо, и слава богу. Меньше знаешь, крепче спишь. Я наивно полагал, что музейчик почтового ящика «Пермь-32» будет находиться при старинном доме культуры сталинского стиля, украшающем главную площадь затерянного в придуральской тайге чистенького городка. Однако доктор Немкин уверенно повел меня в подвал здания администрации и открыл библейских размеров стальную дверь со штурвальным замком. «Уверен, этот притвор способен выдержать падение астероида размером с Эльбрус. Артефакт – наглядный памятник холодной войне. Шахтный лифт-подъемник, доставивший нас в недра под Пермью-32, без затруднений поместится взрослый африканский слон, и еще место останется. Вы, кстати, первые из журналистов, кто здесь оказался. Нейтрально заинтересованным тоном сказал смотритель. Как вам удалось добыть разрешение? Я не журналист. У нас научно-популярное издание, курируемое Росэнергокосмосом, так что санкцию давали с самого верха. Видимо, решили, что пора приоткрыть завесу над некоторыми обстоятельствами. В конце концов, именно здесь все и началось. «Не так, чтобы конкретно здесь», — покачал головой Владимир Леонидович. «Это была довольно занятная история. Мы вмешались лишь в финале. Слышали когда-нибудь о субкультуре выживальщиков?» «Впервые от вас». «Реликт эпохи ядерного противостояния Советского Союза и США. В свое время довольно модное хобби, если этот термин вообще употребим по отношению к выживальщикам. Концепция была такова. К некоему глобальному катаклизму, будь то вооруженный конфликт между военными блоками или сверхдержавами, эпидемия, нашествие инопланетян и так далее, можно подготовиться. Возвести надежное укрытие подальше от населенных мест. Создать запас продовольствия, средств связи, медикаментов и оружия. Освоить необходимые навыки. Оказание первой помощи или, допустим, охоту на дикого зверя. И едва грянет, уйти в лес. Бред какой-то. Я пожал плечами. Остаток жизни сидеть в тайге, постепенно дичая. Вот видно, что вы из непуганного поколения. Рассмеялся доктор. А еще лет 30-40 назад про выживальщиков писали фантастические романы и снимали кино в жанре постапокалипсиса. Романтика. Кругом бродят толпы озверелых зомби, а вы в обнимку с помповым ружьем противостоите новому враждебному миру. Минуточку. Сейчас открою главный зал. Немкин ввел код, загудели приводы, отпирающие очередную супердверь. Свет зажегся автоматически, скорее всего, сработали детекторы движения. В целом, да, это музей. Портреты суровых старцев со звездами героев труда, военные в старинной советской форме, групповые фотографии, витрины с чьими-то орденами и наградными листами. Помещение немаленькое, метров 300 квадратных. По полу почему-то проложены тонкие рельсы. Вероятно, раньше зал использовался в целях сугубо утилитарных для сборки или хранения изделий Перми-32, о предназначении которых к ночи лучше не думать. «Вот она! Знакомьтесь!» Владимир Леонидович эпическим жестом Стеньки Разина, кидающего в набежавшую волну персиянскую царевну, указал на предмет моего интереса. «Правда, она не золотая!» А в основном иридиевая, но какая в сущности разница? Нас ведь интересует не форма, а содержание, верно?